Глава 35. Мы высадили Генри на Централ-авеню у родственников, приятных людей с тихими голосами. А потом Крамбли доставил меня к дому Альберто Шустро, первого учителя Раттиган, 99 лет. «Первый», — фыркнул Крамбли, — «эксперт, бертильоножист, снимал с нее отпечатки пальцев от головы до пят». Альфонс Бертильон, 1853-1914, французский криминалист, предложивший систему идентификации преступников по 14 единицам измерения. Рост, длина верхней части туловища, окружность и длина головы, длина ступней, рук, пальцев и ушей и так далее. Бертильонаж был вытеснен дактилоскопией. В водевилях он приобрел известность под именем «Мистер Метафора». Играл все роли в «Лавке древности» и шайку Фейджина в «Оливере Твисте». Всю до последнего участника под мольбы зрителей о пощаде. Он был мрачнее Марли, бледнее По. Критики кричали, когда у Шустро тоска бросается в пропасть, он закатывает такие реквиемы, что волны скорби вздымаются до небес. Имеется в виду героиня оперы Джакомо Пуччини «Тоска», 1900-й. Все это метафора Шустро радостно и пространно мне поведал, пока я сидел в его небольшой, превращенный в театральный зальчик, гостиной. Прежде чем угостить меня Лючией, вновь тронувшейся умом, он предложил мне пачку бумажных носовых платков, от которых я отказался. Имеется в виду героиня оперы Гаэтана Доницетти «Лючия де Ламермур», 1835-й. «Стоп!» — вскричал я наконец. «Что насчет Констанции?» «Был с ней едва знаком», — отозвался он. «Но хорошо знал ее. Кэти Келли. 26-й год. Мое первое пигмалионово дитя». «Пигмалионово?» — пробормотал я. Фрагменты начали складываться. «Помните Молли Каллахан? 27-й год». «Слабо». «А Полли Риордан, 26-й?» «Вроде помню». «Кэти была Алисой в «Стране чудес», Молли была Молли в «Безумной Молли О'Дэй», Полли была Полли из цирка, год тот же. Кэти, Молли, Полли, все они Констанция. Водоворот. Втянет человека без имени, выкинет знаменитость. Я научил ее кричать «Я Полли». Продюсеры вторили «Да-да, ты Полли». Фильм сняли за 6 дней. Потом я ее разукрасил заново, чтоб взяла за глотку льва Лео. «Я милашка Кэти Келли». «Да-да», — завопил лайоновский львиный Прайд. Второй ее фильм сбацали за 4 дня. Келли исчезает, появляется Молли, карабкается на радиобашню РКО. Молли, Полли, Долли, Салли, Герти, Конни и Констанция резвятся на студийных лужайках. И никто-никто не догадался, что Констанция за год играла не одну роль, а несколько. «Я и только я, Альберто Шустро, дал ей в руки славу, богатство и любовь зрителей, золотого порося в масле». Никто и подумать не мог, разглядывая имена на маркизах кинотеатров на Голливудском бульваре, что иные из них придумала Констанция или откуда-то позаимствовала. Какую только обувь не таскала она во дворик Граумана на своей миниатюрной ножке, размер, наверное, 4. И где теперь это Молли, Полли, Салли, Герти, Конни? Это неизвестно даже ей самой. Здесь 6 разных адресов. Летняя за 12 разных лет. Может, поросла бельем. Годы — вот где легче всего спрятаться. Господь тебя прячет. Эй, как меня зовут? Шаркая ногами, он проделал круг по комнате. Я слышал, как скрипят его старые кости. «Ну же!» — он мучительно осклабился. «Мистер Метафора!» «Вы знаете?» Он свалился без чувств. Я испуганно над ним склонился. Он распахнул один глаз. «Это было тайное имя. Поддержите меня. Я так напугал Раттиган, что она сбежала». Он болтал, не останавливаясь. «Это была всего лишь прикидка. В конце концов, я, Фейджин, Марли Скрудж, Гамлет, Шустро». Фейджин, старик-наставник воров из диккенского Оливера Твиста. Призрак Марли и Скряга Скрудж, герои рождественской песни. Смотри примечание к странице 150. «Такому человеку, как я, нужно было бы поинтересоваться, в каком году она жила и существовала вообще или нет. Чем больше я старился, тем больше мучился ревностью, вспоминая, как обрел и потерял Констанцию. Я слишком много прождал лет, как Гамлет не торопился расправиться с подлецом, убившим призрака его отца. Офелия и Цезарь молили об убийстве. Воспоминание о Констанции рождало внутри бурю. Когда мне пошел 10-й десяток, все мои голоса неистово потребовали мести. Как набитый дурак, я послал ей книгу мертвых. Не иначе, как из-за меня, психа, Констанция и удрала. «Вызовите скорую помощь», — добавил мистер Метафора. «Я сломал себе берцовые кости и заработал грыжу в паху. Вы все это записали?» «Потом запишу». «Не ждите. Записывайте сейчас. Через час я буду в Волгалле донимать изваяния. Где кровать?» Я уложил его в кровать. «Погодите», — сказал я. «По вашим словам, это вы послали Констанции книгу мертвых?» «В прошлом месяце дамская кинематографическая лига затеяла какую-то дурь, типа распродажи барахла, принадлежавшего актерам. Мне достались несколько фото Фербенкса, листок с записью песни Кросби. И надо же, обнаружилась выкинутая телефонная книжка Раттиган, а там дофига ее отставных любовников». Кросби, Бинг, Гарри Лилис Кросби, 1904-1977, знаменитый американский певец и актер, первый крунер. Его песня «White Christmas» — «Белое Рождество» более полувека оставалась самым продаваемым в мире синглом. «Бог мой, я был змеем в Эдеме, не за понюх табаку подвергнут проклятию. Просмотрел список, и вот, отрава сработала. А не подпортит ли Раттиган ее мирный ночной сон? Проследил ее, подкинул книгу мертвых. И давай бог ноги. Ну что она, чуть не окочурилась с перепугу?» «Боже, да уж». Я вгляделся в ухмылявшуюся физиономию мистера Шустро. «Получается, к смерти бедного старикана с Маунтлоу вы никак не причастны?» «Это первый простофиля, которого окрутила Констанция? Старый лопух мертв?» «Его убили газеты». «Критикам это ничего не стоит». «Нет, на него свалились тонны старых трибюн». «Тем манером или другим все равно они убивают». царицу Калифию вы не трогали? Древний Ноев ковчег, в ней каждые враки по паре. Высоко-низко, горячо-холодно, верблюжье дерьмо, лошадиные яблоки. Она сказала Констанции, куда идти, и та пошла. Калифия тоже умерла? Упала с лестницы. Я ее не толкал. Еще был священник. Ее брат? Та же ошибка. Калифия ей сказала, куда идти. Но он, бог мой, сказал, пусть идет к черту. И Констанция пошла. А он отчего умер? Господи, все как один на том свете. Она на него накричала. Думаю, это была она. Знаете, что она кричала? Нет. А я знаю. Вы? Вчера, среди ночи, я слышал голоса, хотя спал. Тот голос не иначе был ее. Может, мне она кричала то же, что и бедняге-священнику? Хотите услышать? Жду. Ну да. Она вопила. Как мне вернуться? Где следующий след? Как мне вернуться? Куда вернуться? Веки шустро дрогнули. За ними пробежали какие-то мысли. Он фыркнул. Брат ей указал дорогу, и она пошла. И под конец говорит, я заблудилась, покажите мне путь. Констанция хочет, чтобы ее нашли, так? Да? Нет. Господи, не знаю. И она не знает. Может, оттого она и вопила. Но мой дом построен из кирпича, он не развалится. Другие развалились. «Прежнего мужа? Калифии? Брата?» «Это долгая история». «И путь до дома ваш далек». Перефразированная заключительная строка из стихотворения Роберта Фроста «Остановившись на опушке вечером в снегопад». Примечание переводчика. «Да». «Не подражайте только этой старой чокнутой наседке. Куда посадят такие яйца?» И несу. Красный шарф, красные яйца, голубой коврик, голубые, фиолетовая кофта, фиолетовая. Это я. Заметили тут клетчатую простыню? Простыня была белая, и я сказал ему это. У вас плохое зрение, он окинул меня взглядом. Да уж, рот у вас не закрывался. Я устал. «Пока». Он захлопнул веки. «Сэр?» «Я занят», — пробормотал он. «Как меня зовут?» «Фейджин, Отелло, Лир, О'Кейси, Бут, Скрудж». О'Кейси Шон, 1880-1964, ирландский драматург, автор пьес «Тень стрелка», 1925, «Юнона и Павлин», 1925, «Плут и звезды», 1926, «Серебряный кубок», 1928 и других. Бут Эдвин, 1833-1893, знаменитый американский актер шекспировского репертуара. Его младший брат Джон Уилкс Бут, 1838-1965, тоже актер, убил президента Линкольна. «Ага, ага». Он захрапел.